орали, казалось, прямо над моим ухом: «Скотина, выродок, убью!» Кричали столь истошно, что я аж подскочил на своем диване. Машинально взглянул на часы. Начало 9. Я проспал всего час. И чего ты так вопить-то? Поджигателя, что ли, поймали? Крики на лестнице продолжались. Я подошел к двери, взглянул в глазок. А рот не у нас ниже. И стучат в чью-то дверь. Кажется, на втором этаже. Стучат ногой, судя по звуку. И орет, надрывается разъяренный мужской голос. «Засажу, ублюдок, под вышак подведу». Да в чем там все-таки дело? Голова разламывалась. Ор и удары продолжались. Нет, поспать они мне не дадут. Надо встать и утихомирить мерзавцев. Кажется, кто-то еще, как и я, провел веселую ночку. Я вернулся в комнату, подобрал с пола и натянул джинсы, взглянул на лестницу. Дверь по соседству тоже открылась. На пороге стояла моя сонная соседка и коллега по работе Танечка Садовникова. «Эй, Лещ, что случилось-то? Поджигателя поймали?» — предположил я. Язык после часового алкогольного сна ворочался плохо, во рту чувствовались сплошные шероховатости. Тут снизу донеслась новая серия ударов и ругани. Я сбежал на один пролет вниз по лестнице, взглянул, что там творилось внизу у квартир второго этажа. Узрел склокоченного мужика в майке, трениках с пузырями на коленах и в ботинках на босу ногу. Тот орал и неистово лупил ногами в дверь квартиры Армена. Армен не открывал. Мужик, рвавшийся в квартиру, мне не нравился, явно бешеный. Я сбежал еще на один пролет вниз, подошел, похлопал бешеного по плечу. «Эй, мужик, ты че?» Тот посмотрел на меня совершенно бессмысленными глазами. «Чего стучишь-то, мужик?» — повторил я вопрос. Слова и действия давались мне с трудом, болью отзывались в бедной головушке. Мужик неожиданно схватил меня выше локтя, да так крепко, будто сейчас оторвет от пола и размажет по стенке. Я инстинктивно, занимались и мы восточными единоборствами, занимались, ударил его по руке. Тот отпустил захват, отступил. Кажется, наконец увидел меня, но, похоже, даже не почувствовал боли. Теперь его глаза смотрели затравленно. Он пробормотал. «Ее на скорой увезли». «Кого увезли?» Я решительно ничего не понимал. Таня Садовникова, неугомонная соседка, тем временем прошмыгнула мимо нас во двор, а мужик продолжал повторять. «Без сознания, кровь, плачет, убью, гада!» Мужик казался невменяемым. Пьяный, но от него не пахло. Или от меня самого так несло, что я не мог различить его запах алкоголя. Из-за дверей уже показывались любопытные лица соседей. Какая-то незнакомая мне девица с ярко-смоляными волосами с третьего этажа не спеша прошествовала вниз. Она изо всех сил замедляла свой шаг по ступенькам и старательно вглядывалась в нас с мужиком. Я потерял надежду добиться дебошира объяснений, оставил его в покое. Тот снова принялся стучать в дверь и спустился во двор. Первым делом взглянул на окна второго этажа, там, где квартира Армена. Занавеска колыхнулась. Дома явно кто-то есть. Мне навстречу спешила Татьяна. «Лёш, смотри». Я повернулся. Арменовская шестерка стояла посреди нашего дворового проезда. Вокруг машины толпились любопытные. Толпа с увлечением рассматривала что-то яркое, лежащее на земле. Я бесцеремонно втиснулся в ряды зрителей. Люди разглядывали смятую, с отвалившимся колесом детскую коляску. В гуле голосов, в гуле собственной головной боли я расслышал: «Машина поехала сама». «Сама? Как сама?» «Да, сама». С ручника, наверное, сорвалась. А там они, баба с коляской. Да кто, с какого дома? Да не с нашего, а кто? Мордвиновы, кажется, их звать. Ребеночка на скорой увезли. Я обошел арменовскую машину. На заднем бампере красовалась внушительная вмятина —